А как вам кажется, можно ли вообще отбить у человека голод или аппетит? Когда-то в начале моей работы я еще застал те времена, когда не было никаких глупых разговоров. На прием к врачу люди приходили худеть с кульком еды и пластиковыми тазиками. Как вы думаете, зачем? Правильно, для сеанса условно-рефлекторной терапии. Люди рассаживались в круг, тазики ставили на колени, вверху дном, раскладывали свои любимые продукты, потом с удовольствием все съедали, весело так, шутками, делились друг с другом. После этого всем раздавалась специальная такая жидкость, в которой уж чего греха таить, подмешивался химикат, который у человека вызывает, да-да, рвотный рефлекс. Но вот дозировка химиката подбиралась таким образом, чтобы не сразу вот так высказался человек, а чтобы туда-сюда, туда-сюда. Готовность номер один. Тазики на своих местах, все готовы. И только тогда выходил доктор весь в белом, который левитановским голосом произносил. «Вспомните те продукты, которые вы ели. Вспомните их вкус, запах, как они выглядят. Отныне вкус и запах этих продуктов будет вызывать у вас неукротимую рвоту, вот как у нее». А в группе всегда есть человек, который очень хочет похудеть. Больше всех хочет. И такой человек, не дожидаясь, пока доктор договорит, уже высказывается в тазик. А все вы можете представить характерные утробные звуки, когда человек из себя это все выдает. Плеск рвотных масс со дна пластмассового тазика. Первые приступы иногда бывают фонтанирующими, кто-то промахивается мимо тазика. Брызги летят в разные стороны, капают на одежду, попадают на волосы. Характерный кисловатый запах разносится по залу. Опять же, если вы видели, когда кого-то рвет в вашем присутствии, всегда замечали, есть желание присоединиться. И люди присоединяются. И вот уже вся группа дружно работает с тазиком. После того, как все закончили, закатываем рукава и начинаем руками жамкать содержимое тазиков. Изучаем, во что превратились продукты после того, как их один раз поели. Потом тазик передается соседу справа. А ты принимаешь тазик от соседа слева и изучаешь содержимое чужого тазика. Как вы думаете, эффективна была такая работа? А ведь это классическая условно-рефлекторная терапия, одобренная Минздравом с 1937 года. Поначалу люди действительно сбрасывали вес, но любое отвращение рано или поздно проходит. И человек снова ест, как ел раньше. А иногда еще компенсирую упущенную выгоду. Очень скоро стало понятно, что голод и аппетит не враги. Бесполезно и даже вредно подавлять чувство голода и аппетита. Это сигналы нашего организма. Они не хорошие и не плохие. Они просто сообщают нам что-то важное, как сигналы светофора. Ведь красный, он не хороший и не плохой. Он просто сообщает, что надо остановиться. А зеленый говорит о том, что можно безопасно двигаться дальше. Представьте себе водителя, который одел такие очки, что у него все сигналы светофора, все зеленые. Очень удобно, но смертельно опасно. Очень важно научиться отличать сигналы и понять, что они обозначают. И когда ты чувствуешь голод, нужно поесть. А когда ты чувствуешь аппетит, надо разобраться, что за этим стоит. Какие подавленные желания, какие неотреагированные эмоции. А что еще помогает справиться с аппетитом? Представьте, вы наелись волшебных таблеток и чудесным образом за одно мгновение сбросили весь лишний вес. Ваше тело легкое, стройное и красивое. Такое, каким оно было когда-то, или такое, каким вам всегда хотелось, чтобы оно было. А как вы будете этим пользоваться? Что вы сделаете в первую очередь? Какую мечту осуществите? И кто-то из вас может быть представить себя в магазине одежды. Огромный выбор. Помните, вы уже стройный и красивый. Что вы купите в первую очередь? В деталях представьте эту одежду. Цвет, фасон, размер. Какую вы подберете обувь к этой одежде? Аксессуары? Куда вы в этом пойдете? Что там будете делать? А как будут реагировать окружающие? Что при этом будете чувствовать вы? Нарисуйте образ яркий, красочный. А кто-то, может быть, представит, как легко и свободно вы поднимаетесь вверх по ступенькам. Дыхание ровное, спокойное, и вы специально не едете на лифте. Вы специально идете пешком, чтобы почувствовать, что тело вас слушается, чтобы получить удовольствие от движения. А кто-то представит себя на пляже, на берегу теплого моря. Может быть, вы прогуливаетесь по самой кромке, уверенно, свободно, раскованно. Может быть, заходите в воду или играете в волейбол. Вы уже, наверное, догадались. Сейчас мы говорим о целях вашей стройности, о том, что вы получаете, отказываясь от лишней булки. И сейчас очень важное задание. Где-то в вашем блокноте напишите цели вашей стройности. Чем больше, тем лучше. Но к этому заданию надо подходить качественно, а не количественно. Это может быть одна, но очень важная для вас цель. И уже ее будет достаточно, чтобы сбросить вес легко. Представьте, что сейчас вы режиссер и снимаете рекламный ролик о вашей стройности, о вашей жизни в стройном теле. Детально, красочно, подробно. Чем живее вы все это представите, тем больше энергии в вашей цели. Несколько советов о том, как писать цели, чтобы они обязательно сбылись. Цели должны быть написаны без частицы «не» и оборотов, выражающих отрицание. Не надо писать того, чего не будет. Пишите то, что произойдет, как вы хотите, чтобы было. Не надо писать, что не будет одышки. Дыхание будет ровным при подъеме на пятый этаж. Это звучит гораздо лучше. Важно, чтобы цели были детальными, подробными. Где вы находитесь? С кем вы? Во что вы одеты? Что вы делаете? Что чувствуете? Чем больше деталей, тем сильнее работает энергия цели. Цели должны быть написаны так, как будто это уже произошло. Представьте себя в момент достижения этой цели. И не надо бояться хотеть. Вы создаете будущее своими руками. Ведь вы рождены быть стройными. Вы рождены быть счастливыми. Цели должны касаться разных сторон вашей жизни. Вот вы на работе, вот вы на отдыхе, в семье, с друзьями. Как-то клиентка, которая сбросила 40 килограмм, рассказала: «Когда у меня был избыточный вес, у меня была подруга. У нее не было избыточного веса, зато у нее была очень насыщенная личная жизнь. То замуж выходит, то разводится. Все бегает ко мне и плачет на груди на моей широкой. Иногда, как говорит, я тебе, подруга, завидую. Вот нет у тебя мужа, и проблем никаких нет». А я ее так слушаю и думаю: дать бы тебе в глаз. Но ведь нельзя, подруга все-таки. И когда я решила сбросить вес, я сразу ей открылась. Она меня так поддержала вначале. «Вот, — говорит, — похудеешь. Глядишь, и мужичонка какой-то сподобится. И посвежее как-то, и полегче». Но когда я сбросила первые 20 килограмм, ее вдруг как подменили. Смотрит на меня так жалостливо и говорит: «Ой, что-то вся эта худоба тебе не к лицу. Вся осунулась прямо, морщины какие-то появились. Слушай, вот есть женщины, которым худоба не к лицу. Вот мне к лицу, тебе нет. И то булочек напечет, то пирожков. И главное, знает, что я люблю больше всего, именно это и приносит. Сидит прямо передо мной и ест». А я, когда цели писала, сначала, как и все, написала: легкое дыхание да красивая походка. А потом подумала: а что я действительно хочу получить, сбросив лишний вес? И вспомнила: у меня сын уже взрослый, в этом году заканчивает военное училище, будет офицер. У них там традиция такая, выпускной бал. У него жены нет, пока, поэтому есть вакансия. Он мне и говорит: пойдем, ты будешь со мной танцевать. А я говорю: да куда я такая пойду, позориться только. А потом подумала: а почему бы и нет? Стану стройной, пошью себе красивое бальное платье и буду со своим сыном на этом балу танцевать. И пусть никто не догадается, что я ему мама. Пусть думает, что подруга. И когда подруга-то у меня перед носом булками размахивала, соблазн был сильный. Но это бальное платье у меня постоянно в голове, постоянно перед глазами было. И я отказывалась легко. Я знала, я получаю гораздо больше взамен. Я отказываюсь от лишнего легко. Я получаю гораздо больше взамен. один мужчина сбросил 50 килограмм из-за одной с виду очень маленькой цели. Он рассказал очень просто. Мы идем с внуком на даче на озеро. Доходим до бетонного забора. Внук через дырку раз и на озере. А мне еще километр приходится шагать в обход. Так вот, я когда сброшу лишний вес, я буду прямо за внуком. Казалось бы, простая цель, но в ней столько всего. Ведь это не просто способность быть наравне. Даже с ребенком. Двигаться, чувствовать, уверенность в силу. Ведь это еще и какие-то возможности в жизни. Это гораздо больше. И еще один очень важный момент, касающийся целей. Спросите себя, а легко ли сбросить 30 или даже 40 килограмм? Скорее всего, первой мыслью будет «это очень трудно». Спросите себя, а легко ли сбросить 30 или даже 40 килограмм? Скорее всего, первой мыслью будет «это нереально». А вот сбросить 3 или 4 килограмма – это возможно? Здесь кто-то, возможно, вздохнет с облегчением. Ну, это не так страшно. Но ведь эти 30 килограмм – это всего лишь 10 раз по 3. Однажды одного чемпиона по марафонскому бегу спросили, «В чем секрет ваших побед?» «Все очень просто», – ответил он. «Я никогда не бегу марафон 42 километра и 195 метров. Я всегда бегу только до ближайшего поворота». Любая, даже самая колоссальная задача становится выполнимой, если разбить ее на более мелкие. И сбросить 40 килограмм действительно сложно. Но вот 3 или 5 вполне реально. Нам бы хотелось, чтобы у вас была одна самая важная цель. Что произойдет, когда вы сбросите лишний вес? Мечта или какое-то важное для вас сокровенное желание. Но вам будет гораздо легче пройти этот путь, достигая промежуточных целей, которые будут поддерживать в процессе снижения веса. Вот сброшу 3 килограмма, одену, наконец, любимые джинсы. А когда сброшу 5, смогу подниматься на третий этаж, где живу без лифта. Сброшу 10 килограмм, снова сяду на велосипед. И у каждого это будут свои цели. Но я точно знаю, что даже маленькие победы придают сил и желание идти по этому пути дальше. А сейчас мы попросим вас сделать следующее. На несколько минут закрыть глаза и вспомнить ту последнюю каплю, которая переполнила чашу вашего терпения. Что-то, после чего вы решили «все, хватит, надо сбрасывать вес». И, возможно, об этом неприятно вспоминать и не хочется думать. Но мы попросим вас это сделать. Может быть, это было какое-то обидное слово или даже взгляд. А может быть, неприятная ситуация, в которой вы оказались из-за лишнего веса. Вспомните чувства, которые тогда были в вашей душе. Может быть, даже сейчас ты чувствуешь боль от того, что было тогда. Когда ты приходишь в магазин и по привычке подходишь к вещам своего размера, но вдруг обнаруживаешь, что эти вещи больше не подходят. И нужно идти туда, где цифры побольше. И там вроде бы точно такие же вещи. И точно такие же цвета, но что-то пропало, чего-то не хватает. И ты, может быть, выходишь из этого магазина, так ничего и не купив, а настроение испортилось. И когда ты идешь по улице, а навстречу тебе старый товарищ или старая подруга, и ты вдруг ловишь себя на мысли, что сейчас не хочется встречаться с этим человеком. И не потому, что ты не рад или не рада видеть этого человека, а потому что не хочется, чтобы тебя видели такой. Не хочется, чтобы тебя видели таким. Ты переходишь на другую сторону улицы, ты прячешь глаза. И тебе и больно, и обидно, но ты прячешь глаза. Или когда ты поднимаешься вверх по ступенькам, и вдруг впервые в жизни чувствуешь, что задыхаешься. А ведь еще недавно эти ступеньки можно было пробежать легко, на одном дыхании. Откуда эта одышка? Или когда ты приходишь на пляж, и вместо того, чтобы как раньше отдыхать, загорать, радоваться солнышку, ты только и думаешь, как бы так лечь, как бы так встать, как бы так двигаться, чтобы не так заметно был этот избыточный вес. и весь отдых отравлен. Или когда ты замечаешь, что тебе больше не нравится фотографироваться. И когда кто-то берет в руки камеру, ты вздрагиваешь и ищешь повод, чтобы выйти из комнаты. И когда ты запрещаешь себе танцевать. Звучит твоя любимая музыка, и тебе очень хочется, и все танцуют. Но ты запрещаешь себе танцевать. А как это будет выглядеть со стороны? И когда ты играешь с детьми или даже с внуками, и чувствуешь, что ты не успеваешь за ними. Вот мысленно, всем сердцем, ты вместе с ними наравне, но телом ты не успеваешь. И они убегают куда-то вперед. Они радуются, смеются, они счастливы. Без тебя. Вспомните те моменты в вашей жизни, которые отравил, испортил жир. Ведь жир опасен не только тем, что он как паразит присасывается к телу и вытягивает из тела все жизненные соки. Изнашивает тело, здоровье крадет по капле. Медленно, но незаметно каждый день подтачивает здоровье. Жир опасен не только этим. Он опасен прежде всего тем, что он крадет в вашей жизни какие-то моменты, когда вы могли бы быть счастливы. Вы могли бы быть счастливы. Но эти моменты украл жир. Этих моментов больше не будет. Но где-то там впереди твое будущее. И то, каким оно будет, зависит только от тебя. Нигде ничего не записано. Каждый сам решает, каким будет его будущее. Ведь будущее, оно не где-то там за поворотом. И не на следующей странице. Будущее, оно здесь, в каждой секунде, в каждом твоем решении. Уже сейчас есть твое будущее. Вот ты сейчас возвращаешь себе свою стройность, красоту и здоровье. Наводишь порядок в своем теле. Наводишь порядок в своей жизни. Каждый день что-то в своей жизни меняешь к лучшему. А где-то сейчас, вот в эту секунду, где-то сейчас не спит человек. Этот человек не спит, потому что он дизайнер одежды, модельер. Он сейчас придумывает одежду и поэтому не спит. И очень скоро он ее придумает, и ее сошьют терпеливые швеи, и эту одежду привезут сюда, в эту страну и в этот город. И ты придешь в магазин и купишь эту одежду, когда сбросишь лишний вес. И эта одежда будет смотреться на тебе прекрасно, и ты сделаешь много удачных фотографий. И много раз в этой одежде ты будешь чувствовать счастье, настоящее счастье. Но эту одежду придумывают сейчас, вот в эту секунду. Ее придумывают для тебя. И где-то сейчас не спит человек, которому судьба приготовила вскоре встретиться с тобой. Может быть, этот человек станет тебе хорошим другом, а может быть, кем-то большим. Может быть, человек этот сильно изменит твою жизнь. И может быть, этот человек живет в далеком городе, а может на соседней улице. И вы много раз проходили друг мимо друга, даже смотрели друг на друга, но не видели. Но вот случится чудо, и этот человек станет важным для тебя. Но этот человек уже сейчас где-то живет. Может быть, совсем рядом. И совсем скоро вы встретитесь. Где-то сейчас. Может быть, не спит человек, который очень тебя ждет и очень надеется, что ты приедешь, ждет именно тебя. И вы много раз обещали друг другу, но все откладывали, все некогда, все дела. Но ты обязательно поедешь, когда сбросишь лишний вес. И вам будет о чем поговорить. И вам будет о чем помолчать. И много раз вместе вы будете счастливы. Но этот человек уже сейчас тебя ждет. Вот в эту секунду. Может быть, вспоминает, думает о тебе. Ведь вы рождены быть стройными. Вы рождены быть счастливыми. Не откладывайте жизнь на потом. Как рассказала одна клиентка на тренинге, я всю жизнь сбрасываю вес. То решаюсь, то снова откладываю. Так было до одного случая. Я с другими родителями гуляла с ребенком на детской площадке. И вдруг мой подошел ко мне и говорит: «Мне другой мальчик сказал, что ты толстая, а я все равно тебя люблю больше всех». У меня тогда даже слезы на глазах навернулись, и я решила: все, хватит, хватит. Пора сбрасывать вес. Пора возвращать себе свою стройность. Ведь я знаю, что я не такая. Она рассказала нам про свою самую главную цель. Вот сброшу лишний вес, пойду гулять с ребенком, и пусть он уверенно скажет: моя мама самая красивая. Для кого-то это, может быть, не имеет никакого значения, но для нее это было очень важно. Задание с целями не должно быть простым загадыванием желаний. В каждой из них должна быть частичка вашей души. Так что же помогает справиться с аппетитом? Ответ на такой с виду простой вопрос: а чего я хочу? И жизнь есть жизнь. Будут и застолья, и поездки, где все включено. Да и грусть нет-нет, да накатит. И на одной чаше весов твои самые любимые продукты. И возможность есть, не задумываясь. Есть сколько захочется. А что на другой чаше? То большее, что ты получаешь, отказываясь от самых лакомых кусочков –